и затем протянул его обратно. «Все это очень интересно, господин следователь, но моя версия остается без изменений». «А в чем состоит ваша версия?» «Я предпочитаю о ней сейчас не говорить. Вспомните, я ведь только начал вести расследование». «Скажите мне, мсье Жиро», — сказал Пуаро неожиданно. «Ваша версия допускает, что дверь могла быть открыта, но не объясняет, почему она была оставлена открытой. Когда убийцы уходили, разве не было бы для них естественным закрыть за собой дверь? Если бы полицейский случайно подошел к дому, как это порой делается, чтобы проверить, все ли в порядке, они могли быть обнаружены и схвачены на месте. Допустили ошибку, я согласен с вами, они просто забыли об этом». И тут, к моему изумлению, Пуаро произнес почти те же слова, которые он сказал Бэксу вчера вечером. «Но я не согласен с вами. Дверь была оставлена открытой или преднамеренно, или по необходимости. И любая версия, которая не признает этого факта, обречена на неудачу». Мы все смотрели на Пуаро с чувством большого недоумения. Казалось бы, его просчет в оценке вещественных доказательств окурка и спички должен был унизить его, но он сидел перед нами довольный собой, как никогда, и, не моргнув глазом, читал нотацию великому Жиро. Детектив крутил ус, разглядывая моего друга с несколько насмешливым видом. «Вы со мной не согласны, ну что же? Тогда ответьте, что вас особенно поражает в этом деле? Мне хотелось бы знать ваше мнение. Есть одно обстоятельство, которое обращает на себя внимание особо. Скажите, мсье Жиро, вам ничего не кажется знакомым в этом деле? Оно вам ни о чем не напоминает?» «Я не могу сказать сразу, хотя мне кажется, что нет». «Вы ошибаетесь», — сказал Пуаро спокойно. «Почти точно такое же преступление было совершено раньше. Когда и где?» «Ах, этого, к сожалению, я не могу припомнить в данный момент. Но я вспомню. Я надеялся, что вы сможете мне помочь». Жиро скептически хмыкнул. «Было много судебных дел, в которых фигурировали преступники в масках. Я не могу помнить все подробности, касающиеся их. Все преступления напоминают друг друга более или менее, но есть такой фактор, как индивидуальный почерк». Пуаро лекторским тоном обратился к нам всем сразу. «Я говорю вам сейчас о психологии преступления. Мсье Жиро очень хорошо знает, что у каждого преступника имеется особый свой метод, и что полиция, когда ее приглашают расследовать дело, скажем, об ограблении, всегда может довольно точно определить личность правонарушителя по методу, которым совершено преступление. Джеб сказал бы вам то же самое, Гастингс. Человек — существо не оригинальное. Он не оригинален в рамках закона, в своей повседневной личной жизни, но он равным образом не оригинален и в нарушении закона. Если он совершит преступление однажды, то и все другие преступления, совершенные им, будут походить на первое. Английский убийца, который избавлялся от своих жен, топя их в ванной, являл собой как раз такой пример. Если бы он изменял свои методы, то, возможно, избежал бы ареста по сегодняшний день. Но он стал жертвой стереотипного мышления, полагая, что один раз удалось, удастся и другой, и поплатился за отсутствие оригинальности. «Ну а в чем смысл этой пространной тирады?» — насмешливо произнес Жиро. «Смысл в том, что когда перед вами два преступления, абсолютно схожих по плану и исполнению, можно предположить, что они плоды одного и того же ума. Я ищу этот ум».